Я могу понять ваше недовольство, совершать ваше эффективность долга. Именно в ваших интересах лично работа будет скорее проходить. Алло. Валентина Александровна? А вы кто? Вы Валентина Александровна, я правильно понимаю? Ну, попробуй понять, да. А кто это? А я вам звоню из юридического отдела организации «Орбита», и зовут меня Татьяна Сергеевна. Ну как, Валентина Александровна, поясните. 21 день просрочки у вас по договору. Интернет-займ, а ну-ка рот свой закрыла. Так разговаривать будешь со своим главным врачом, когда он к тебе на ковер вызовет тебя. Ты меня услышала? А то ты посмотри, у нее там труп и совесть. Я тебе сейчас как дам труп совести, тебе хорошо станет. Я тебе еще раз повторяю, она открыла свой рот и рассказала, где деньги. Девочка, кредит она там, боже мой. Тебе весело? Не обкакалась? Тебе весело, я тебя спрашиваю? Трусики у тебя, иди помой попку. Обкакалась. А ну-ка, расскажи мне, пожалуйста, ты там в больнице работаешь кем? Обкакалась, да? Ты клизмочку сделать тебе? Хочешь клизмочку сделать? Хочешь клизмочку тебе сделаю? Клизмочку сделать? Так ты себе клизмочку сделал. Я тебе сделаю клизмочку. А? Сейчас давай, приходи ко мне, я тебе сделаю. Не, подожди, а как мне набрать? Сколько мне надо? Что? Сколько надо? Советуется там с кем-то. Ой. Ты какой литрасы в душе клизмочки советуешься, да? Она не в себе. Совсем не в себе. Да, Валентина Александровна, я сейчас обязательно у вашего главного врача поинтересуюсь, ну, да, каким образом вы можете вообще в таком состоянии работать с людьми, а потом я еще поинтересуюсь в Министерстве здравоохранения. Обязательно. Обязательно. Конечно, давай, поинтересуйся. А? Так деньги где, овца? Иди нафиг. Куда пойти? Тля. Тля, улица. А? Куда? Тля. Ты тля. Куда-куда? А ну-ка, расскажи. Куда-куда? Куда-куда? Да, ну ты меня куда там посылаешь, а ну-ка, расскажи. Нафиг. Куда? Знаешь, где? Нафиг. Я культурная. А, нафиг ты меня посылаешь. Да, я культурная. А давай сейчас мы сделаем. Скажи, пожалуйста, ты расшить. Ты там проживаешь? А ты что, мне замочки заклеить хочешь, да? А ты думаешь, я к тебе приеду? Ну нет, ты, Валя, господи, мне твои... Тебе приедут специально обученные люди, Валентина Александровна. Да, а еще лучше давай сделаем так. Я сейчас обзвоню дом 66 своих соседей. Давай. Они же поближе к тебе находятся. Хорошо. И они придут к тебе, да, представляешь? Давай. Спокойной ночи тебе пожелать, на ночь глядя. Услышала меня? У тебя горлышко не болит? Давай так сделаем. Господи, давай. Какой противный голос, господи, наверное... Конечно, у меня противный голос. И вот этим противным голосом, поверь мне, поговорю со всеми твоими соседями. А ты не замужем, да? Явно ты не замужем. Твоим соседям. А завтра с утра придет на работу твой главврач. И я вот таким же противным голосом позвоню ему. Ты меня услышала? И поверь мне, ты у меня будешь бедная и бледная. А теперь зашла в личный кабинет и погасила свой долг. И мы рекомендуем тебе настоятельно это сделать добровольно. Потому что это ты по телефону там из себя имбецилку сейчас строишь. Придурашливую. И поверь мне, вне телефонных разговоров ты будешь абсолютно другая. Не ты первая, не ты последняя. Ты меня услышала или нет? А ты сидеть там, ты посмотри, ты угольно себя строишь. У нас работает по закону. Трогай. Кто у тебя там работает? Кто там работает? Санитарка. Кем ты там работаешь? Санитарка работает. Ну вот и хорошо. Вы же замечательно. Это ты работаешь в Анкеликмане, да? Горшки из подвальных выносит и себя дура строит. Мне позвонила в Анкеликмане. Нет, я тебе звоню из Стереоорбита. Записала? Нет, да, Валентина Александровна. Я тебе звоню из коллекторского агентства. Услышала меня? Нет. У тебя времени есть ровно 2 часа. Я через 2 часа буду желать спокойной ночи твоим соседям. Банк Ликмани в годе заблуждения придумывает какие-то... Алло. Алло, здравствуйте. Да. Полина Анатольевна? Ага. Алло. Да. Вы Полина Анатольевна, все верно? Да, мы. Компания МБА Финанса, специалист административного сыскания Мосина Виктория Сергеевна, ведите запись разговора. Звонок вам поступает по финансовым вашим обязательствам, передавайте никого в банк. По карте кредитной у вас долг. 115 дней. А что это? Куда это у них? Куда у них Феникс-то подевался? Что это они башкам передают? Вот чудные. Совсем, что ли, Бобик сдох? Слушать будете или будете говорить в параллель? Буду говорить в параллель. Так а зачем тогда поднимать трубку, перезванивать? А, позлить тебя хочется. Значит, настраивайтесь на более конструктивный диалог. Не буду. У меня только такой диалог будет с вами, с вашими башками. А на что у меня злиться, на что мне обязаться? Ну, у тебя, да, у тебя работа такая, ты такая вся стрессоустойчивая. Держитесь вообще все. У меня нормальная работа. Нет, она у тебя ненормальная. Она абсолютно ненормальная. А у меня, видимо, тебе невидимо, чего у меня есть, чего у меня нет. Поэтому параллель буду с тобой говорить, даже ни в коем случае ни одного слова твоего слушать не собираюсь. Понятно? Клади трубы. Здравствуйте. Да. Светлана Рихтерова. Ага. Здравствуйте. Звонок поступил из компании МБА Финансы, специалист Копылова Анна Анатольевна. Запись разговора ведется. Светлана Викторовна, звоню для решения вопроса вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Честное слово», которую вы оформляли 19 июля 2018 года. Сумма долга составляет в размере 37 854 рубля. Срок просрочки у вас 279 дней. Вам необходимо оплату произвести включительно 26 мая. У вас есть время для добровольного решения вопроса, Светлана Викторовна. Оплата поступает еще на данный момент. Также программа участвует. 24 тысячи нужно оплатить. Все? Оплата поступит, Светлана Викторовна? А вот если ты ответишь мне на вопрос, тогда я тебе тоже отвечу на твой вопрос. Сейчас я хочу услышать от вас. А сначала я свой вопрос задам, тогда я отвечу сейчас на твой. Сейчас мы, Светлана Викторовна, сейчас идет речь о ваших обязательствах. Сейчас идет речь о том, что получишь ты от меня ответ или нет. Если ты не ответишь на мой вопрос, а ты не получишь ответ. Почему вы на «ты» переходите? Скажите, а я потому что никогда не общаюсь ни с какими звонилками на «вы». Потому что это ниже моего достоинства общаться с звонилками на «вы». Я думаю, что это не нужно оформлять. Понимаешь, вот. А жить за свой счет. Но я еще буду каждую звонилку спрашивать, чего мне делать, чего мне не делать. Светлана Викторовна. Ты там ничего не попутала, Копылова? Человек, который работает. Копылова, ты там ничего не попутала? Вот, скажите, ты там сидишь ниже плинтуса и еще чего-то там не рекомендуешь. Почему ты со мной в параллель разговариваешь? У вас все. Почему ты там со мной разговариваешь в параллели, еще и хамишь? Вы хотите, да чтобы ваши хамишь? Коллеги услышали, как вы общаетесь? Ты почему хамишь мне? Со сотрудниками? Я им регулярно включаю эти записи, и они откровенно над вами ржут. Очень хорошо, это учителя да, школы, им очень, да, и не только, и директоры, и все учителя. Они все тоже так же? Абсолютно, им очень нравится, им вообще, вы мне почаще звоните, да, вы мне почаще звоните. Светлана Викторовна, я думаю, чтобы веселить весь наш коллектив. И вы будете по-другому общаться. Весь наш коллектив очень ждет ваших звонков. Здравствуйте. Да-да. Светлана Викторовна, звонок поступает из компании МБА «Финансы». Разговор записывается. Я специалист Борисова Марина Сергеевна. Звони по поводу долга в компании «Честное слово». Сумма на данный момент составляет 37 854 рубля. И срок просрочки 275 дней. По требованию вашего кредитора сегодня, крайний день, 20 мая, вам необходимо произвести оплату. Платеж от вас поступает, Светлана Викторовна. Борисова, а ты тоже истеричка, как все у вас МБАшки, да? Светлана Викторовна, давайте общаться на тему вашего долга, и вы будете отвечать на мои вопросы. Начинай. Оплата сегодня поступает? Начинай истерить. Давай, я жду. Светлана Викторовна, во-первых, на «ты» мы с вами не переходили, а во-вторых, когда настроитесь на корректное общение, мы пообщаемся с вами по адресу вашего проживания, на основании 230-го федерального закона. А сейчас я фиксирую вам отказ от оплаты по причине отсутствия конструктива. Всего доброго, Светлана Викторовна, обратитесь, когда следует вашей ситуации. Как она себя ручками. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Голодцова Ольга Васильевна. Разговор записывается. Светлана Викторовна, это вы? Это я, да. Звоню вам по вопросу образовавшейся задолженности перед компанией «Честное слово», договора 19 июля 2018 года. Срок просрочки 300 дней, сумма задолженности 37 992 рубля. Оплатить данную задолженность необходимо до понедельника, 17 июня, крайний срок. Оплата в какой день от вас поступит? Прямо сейчас. Прямо сегодня. Прямо сейчас, прямо сегодня? А да. Как платежную систему будете оплачивать? Через личный кабинет. Через личный кабинет. Хорошо. Актуальная сумма в личном кабинете отображается. Так, помните, что оплата проходит сразу, только к нам корректировки приходят на следующий день, поэтому увидим только после выходных 17-го. Советую после платежа отзвониться и сказать, что платеж успешно пройден. Светлана Викторовна, а почему вы ранее не оплачивали? Слишком длительный срок просрочки. Ну а сейчас-то это какое значение имеет? Просто ранее вы отказывались исполнять требования кредитора, а сейчас так просто согласились? У вас деньги вообще есть на оплату? Ну это сейчас какое-то значение имеет, если я согласилась? Я должна вам поверить. Может, вы мне... Можешь не верить. Кто тебя оставляет? Алло. Алло. Алло. Добрый день. Да-да. Меня зовут Лодько Максим Александрович, я специалист отдела по работе с проблемной задолженностью, долговое агентство Дельта М. Как еще фамилия? Олег Николаевич. Ваша вам знаком? Мне ваша фамилия еще раз, будьте добры. Клочков Максим Александрович меня зовут. Клочков? Клочко Максим Александрович. Что, новенький, что ли, в ДЛТМ? Недавно? Олег Николаевич, вам знаком? Знаком, да. Как там Чилищев поживает? Ку-ку, не пропадай. Алло. Алло. Куда ты делся? Новенький. Я вас понял, всего доброго, до свидания. А чего ты понял? Подожди, подожди, не бросай трубочку, давай поболтаем. Как там Чилищев, расскажи. Алло. Да. Добрый день, Елена Владимировна. Что-что? Это Елена Владимировна? Да. Добрый день, меня зовут Антон Дмитриевич Смирнов, компания «Кредит Эхрус», кредита 24. В целях идентификации назовите, пожалуйста, вашу дату рождения. 26.12.91. Это Елена Владимировна? Да. Тогда еще раз дату рождения, пожалуйста, назовите. Вас ничего не смущает? Смущает. Поэтому я прошу вас назвать дату рождения. Я вам называла. У вас какой-то сбой в программе. Наверное. Всего доброго вам, до свидания. Давай, пока. Угу. До свидания. До свидания. До свидания. Угу.